Я жду больших волнений, господа. Тем более, что вокруг нее было много отцов и иезуитов, а сии...» Он помолчал. «Итак, я отправляю вас обоих в Петербург». Он обратился к Христеннику. «Ты повезешь письмо государыне, а Рибас будет отвечать за бумаги разбойницы. Вы должны прибыть в Петербург как можно скорее, чтобы следствие основательно подготовилось к приезду разбойницы, и еще чтобы государыня знала, в каком бедственном положении я тут пребываю. Расскажите подробно, каким опасностям я тут теперь подвергаюсь. Думаю, что оставаться мне сейчас в Италии никак невозможно». Итак, его сиятельство решил при помощи сего дельца в Петербург пожаловать и роскошное свое изгнание прекратить, улыбнулся про себя Рибас. «Выспитесь хорошенько, господа, и наутро в путь». Рибас и Христеник ушли. Граф остался один и начал писать письмо императрице. Письмо графа Орлова Екатерине II, февраля 14 дня 1775 года, из Пизы. «Угодно было вашему императорскому величеству повелеть доставить называемую принцессу Елизавету. И я со всею моею рабской должностью, чтоб повеление исполнить, употребил все возможные мои силы и старания. И счастливым теперь сделался, что мог я оную злодейку захватить со всею ее свитою. И теперь они все содержатся под арестом и рассажены на разных кораблях. Захвачена она сама, камердинерша ее, два дворянина польские и слуги, имена которых осмеливаюсь здесь приложить. А для оного дела употреблен был штатом моего генеральс-адъютант Иван Христеник, которого с оным донесением посылаю и осмелюсь его рекомендовать яко верного раба и уверить, что поступал он со всевозможной точностью по моим повелениям и умел весьма удачно свою роль сыграть». Орлов походил по комнате. Оставалось главное. «Признаюсь, всемилостивейшая государыня, что теперь я, находясь вне Отечества, в здешних местах сильно опасаться должен, чтобы не быть от сообщников всей злодейки застрелену или окормлену ядом. И посему прошу не причесть мне в вину, если я по обстоятельству всему принужден буду для спасения моей жизни, команду оставя, уехать в Россию и упасть к священным стопам вашего императорского величества». Он еще походил по комнате. «Я сам привез ее на корабли, на своей шлюпке вместе с ее кавалерами. В услужении у нее оставлена одна девка камерфрау. Все же письма и бумаги, которые у нее захвачены, на рассмотрение вашего величества посылаю с надписанием номеров. Женщина она росту небольшого, тело очень сухого». Он опять увидел ее лицо и тем последним страшным, сводящим с ума движением она припала к нему. «Глаза имеет большие, открытые косы, брови темнорусые. Говорит хорошо по-французски, немецки, немного по-итальянски. Хорошо разумеет по-английски. И говорит, что арабским и персидским языками владеет. От нее самой слышал, что воспитана в Персии, а из России увезена в детстве. В одно время была окормлена ядом, но ей помощь сделали. когда из Персии в Европу ехала, была в Петербурге, в Кёнигсберге, Риге, а в Потсдаме говорила с королем прусским, сказавшись ему, кто она такова. Знакома очень со многими князьями имперскими, особливо с князем Лимбургским. Венский двор в союзниках имеет, и всей конфедерации польской хорошо известны. Сама открылась мне, что намерена была ехать прямо к султану отсель. Собственного ж моего заключения об ней донести никак не могу, потому что не мог узнать в точности, кто же она в действительности. Свойства она имеет довольно отважные, и своей смелостью много хвалится. Этим-то самым мне и удалось завести ее, куда желал. Граф еще походил по зале. Дальше начиналось самое сложное. Он писал, рвал бумагу и опять писал. Она ж ко мне казалась благосклонной, для чего и я старался казаться перед нею весьма страстен. Наконец уверил я ее, что с охотою женился б на ней, чему она, обольстясь, поверила. Признаюсь, что он и исполнил бы, чтоб только достичь того, чтоб волю вашего величества исполнить. Я почитаю за обязанность идти. А она уж из Пизы расписала во многие места страны о моей к ней преданности, и я принужден был ее подарить своим портретом. Каковой она при себе имеет, если захотят в России ко мне недоброхотствовать, то могут придраться к всему, коли захотят. При всем прилагаю полученное мною от нее письмо, уже из-под аресту, а она и по се время верит, что не я ее арестовывал. То уж у нее есть письмо моей руки на немецком языке, только без подписывания моего имени, что я постараюсь уйти из-под караула и спасти ее. Прошу не взыскать, что я в черне мое донесение к вашему императорскому величеству посылаю, ибо опасаюсь, чтобы враги не проведали и не захватили курьера моего с бумагами, посему двух курьеров посылаю, и обоим письма черновые к вашему величеству вручу. Он опустил голову на руки и долго молча сидел. Потом встал и подошел к зеркалу. На каминной доске стоял тот самый шандал с экраном, на котором была изображена принцесса. Рядом с шандалом высокий бронзовый канделябр. Холоп! Он подмигнул себе в зеркало и расхохотался. Потом поднял канделябр и швырнул в зеркало в свое отражение. В ту ночь во дворце слуги не спали. Они попрятались в дальних покоях и со страхом слушали, как буйствовал граф до утра в своем кабинете. Франциско фон Мештеде. Призрак свободы. Франциско фон Мештеде сидела у занавешенного окна и смотрела, как принцесса в бешенстве разгуливала по каюте. У принцессы начался приступ кашля. Кашель раздирал ее. Наконец, совладав с кашлем, принцесса уселась за столик, попыталась читать, но отбросила книгу и вновь заходила по каюте. Франциска с испугом следила за госпожой. «Она наняла меня в Оберштейне. Она была очень щедрая госпожа. И я с охотою выполняла свои обязанности, одевала ее, раздевала, приносила еду и питье. Но она редко со мной разговаривала, и я удивилась, когда она сама вдруг обратилась ко мне. «По-моему, мы стоим на месте», — сказала принцесса. «Да, госпожа. Значит, мы прибыли в порт, это ясно.

В турецкую войну князь тоже не блистал подвигами, но получил чин фельдмаршала, ибо у него был другой талант — исполнительность. И в дворцовых интригах участия не принимал, что было редкостью, и что совсем уж было редкостью, честен был. Екатерина назначила этого неудавшегося воина, но доброго и верного человека петербургским генерал-губернатором в камере Черномского. Князь Голицын допрашивал Черномского. За отдельным столиком в углу записывал показания секретарь Ушаков. Безмолвный серенький человечек из тех, что в просторечии именуются приказная крыса. Особая порода служащих, выведенная в империи. Голицын обращался к Черномскому. «Обстоятельства вашей жизни, сударь, хорошо изучены нами по документам, находившимся в архиве известной вам женщины. Следственно, всякая ложь с вашей стороны бесполезна и приведет лишь к тому, что нами будут употреблены все». Я подчеркиваю, все средства для узнавания самых сокровеннейших ваших тайн. А посему предлагаю вам говорить с полной откровенностью, надеясь на безграничную монаршью милость Ее Величества. Итак, каковы обстоятельства, приведшие вас к знакомству с самозванкой? Черномский отвечал весьма охотно. В 1772 году я был послан конфедерацией в Турцию, в лагерь войск, сражавшихся с Россией. Цель моей поездки состояла в том, чтобы разведать, какую помощь мы можем получить из Турции. Из Константинополя я привез графу Потоцкому ответ от великого визиря и затем поступил на службу к князю Радзивиллу, бывшему, как вам известно, маршалком конфедерации. Про конфедерацию матушка не велела. И князь прервал Черномского. «Как вы оказались в свете известной женщины?» «Отвечайте точно на поставленный вопрос». «Я одолжил ей денег. Она обещала заплатить свой долг в Риме. Кроме того, Думанский был мой хороший товарищ. И я поддался его уговорам поехать с ним и с этой женщиной. Да и пострадав своим карманом, я не мог бросить ее, не получив обратно деньги. Называла ли себя негодница в вашем присутствии царским именем? И именовали ли вы ее так?» «Да все ее так именовали. Князь Карл Радзивилл, когда сел в Венеции на корабль, чтобы ехать с ней к султану, так прямо и объявил нам, дескать, с нами отправляется к султану дочь покойной русской императрицы. Князь Карл иначе не называл ее». «Я не спрашиваю вас о князе Карле», — торопливо прервал Голицын. «Я об ней самой спрашиваю. Именовала ли она себя царским именем в вашем присутствии?» «Да, она так себя называла. И все в Риме ее так называли, и секретарь кардинала Альбани, и французский консул, и посланники всех дворов. Я сколько раз передавал ей письма с надписью «Ее высочеству, принцессе Елизавете». «Куда вы собирались двинуться дальше из Рима? Говорила ли она вам о своих дальнейших целях? Из Рима мы хотели вернуться с Даманским в Польшу. И от того в Риме много раз просили ее побыстрее вернуть нам деньги и уволить со службы. Но она нам вскоре сказала: «Радуйтесь, у меня теперь будет новая жизнь. Граф Орлов обещал мне помогать во всем. Я еду теперь к нему в Пизу и там заплачу вам обоим все долги. И с миром вас отпущу». Ну, я и поверил. Да я и сам видел любовь у них с графом. «О графе я вас не спрашиваю», — прервал, вздохнув, Голицын. «Скажите-ка лучше, что вам известно о происхождении сей негодницы? Говорила ли она вам правду? Или кому-нибудь в вашем присутствии? Называла ли своих родителей вам или кому-нибудь в вашем присутствии?» никогда ничего не говорила и никого не называла. Более прибавить ничего не могу. И поляк залпом выпалил. Молю о милосердии российской повелительницы и припадаю к стопам ее. И клянусь, не знал ни о каких делах, кроме конфедератских, о чем чистосердечно поведал. Да и то я должен был их исполнять, как принявший присягу военную. Ишь, в дурачка-то играет. Ох, много бы я от тебя узнал, если б не матушкин приказ. В камере Даманского Голицын ведет допрос. Ушаков в углу записывает показания. Обстоятельства вашей жизни хорошо нам известны из полученных документов и из подробных чистосердечных показаний вашего друга господина Черномского. Следственно, всякая ложь с вашей стороны приведет лишь к тому, что употреблены будут все меры узнать до конца самые сокровенные ваши тайны. Только чистосердечное признание даст возможность рассчитывать вам на безграничную милость ее императорского величества. Даманский кивнул головой, показывая, что он усвоил эту истину. Как и при каких обстоятельствах вы познакомились с известной женщиной? Впервые я увидел ее в Венеции. Я состоял тогда при князе Радзивилле. Мне сказали, что некая иностранная дама, узнав, видимо, из газет, что князь Карл направляется к султану, приехала к нему в Венецию, что под покровительством князя Карла отправится туда же. Зачем? Сего мне не сообщили, ваше сиятельство, да я и не интересовался тогда. Это была ваша первая встреча с иностранной дамой? Да, первая. Князь Карл приказал проводить эту даму на корабль, сказав мне, что это русская великая княжна. Князь Карл. Хватит о князе, прервал Голицын. И вы в это поверили? Все в это верили, и я тоже. Кроме того, в 1769 году в Польше услышал я как-то от графа Патца, служившего в России, что императрица Елизавета действительно находилась в каком-то тайном браке и даже имела дочь, и опять Голицын его торопливо прервал. А сама негодница уверяла вас в своем вымышленном происхождении? И меня, и князя Карла, хотя сомнения у нас оставались, князь Карл даже утаил ее письма великому султану и великому визирю. Он мне прямо сказал, не хочу впутываться в ее замыслы, и потому эти письма оставлю у себя, а ей скажем, что отправил, иначе гневаться будет. Значит, князь Карл, радостно начал Голицын, уже тогда решил отстать от ее преступных планов. Ну, конечно, и потому он вернулся в Венецию из Рагузы, рассорившись с этой женщиной. А почему вы не поехали обратно в Венецию с князем Карлом? Да просто принцесса, он поправился, то есть эта женщина предложила мне и Черномскому сопровождать ее в Неаполь и в Рим. А мы с Черномским давно хотели поклониться Святому Престолу и оттуда уехать в Польшу. И еще одно обстоятельство. Она задолжала мне 800 дукатов, из которых я, в свою очередь, 500 занял у нее в Рагузе. И у Черномского были такие же обстоятельства. И мы поехали с ней, потому что верили ее обещаниям, что она отдаст там деньги в Риме. И вы все это время верили ее россказням о высоком ее происхождении? Я же говорил, мы сомневались. Я даже обратился к ней самой, умолял сказать правду и обещал следовать за ней куда угодно, кто бы она ни была. Но она только с гневом сказала, как вы осмеливаетесь подозревать меня в принятии на себя ложного имени. Вы сейчас сказали, что были готовы следовать за ней куда угодно, кто бы она ни была. Что сие значит? Даманский на мгновение задумался. Глаза его сверкнули. И он выпалил. «Да, да, Я уговорил друга моего Черномского с ней ехать, ибо влюблен. Да безумие, не деньги, бог с ними, но страстная привязанность к ней, боязнь за нее заставили меня не покидать ее, бежать с ней в Италию. Она давала вам какие-то надежды? Никаких, просто без всяких надежд мечтал я о ней. Ложных иллюзий по поводу ее происхождения у меня не было, и часто вслух я сомневался в ее происхождении. Он замолчал. «Но каждый раз она вас уверяла?» «Да», — вздохнул Даманский. «Как она себя называла? Повторите и не торопитесь». «Она называла себя Елизаветой, дочерью покойной императрицы». Опять вздохнул поляк и забормотал какой-то насмешливой скороговоркой. «Знаю свою вину, но именем всех святых хочу объяснить, государыня, только любовь привела меня к ней. Я ее люблю и оттого не чувствую вины, ибо если за любовь наказывать людей, кто остался бы без наказания? В своей жизни я никого не загубил, и оттого припадаю к стопам всемилостивейшей государыни, молю о милосердии и снисхождении. Клянусь, что никогда не верил в россказни, и верить не буду, и буду стыдиться своей глупости, и беру обязанность на себя вечно молить Бога за здравие и долголетие царствования государыни». «Ох, продувные бестии! Так я и поверил этим заклятым врагам государыни, когда они здравицу в ее честь поют. Так я и поверил сему человеку, который изо всех сил выгораживал себя и ради вилы, и топил ту, которую он де так любит. Ох, мне бы вас допросить с пристрастием, ребрышки вам пощупать, чую тут ключ, а нельзя. Вот такая наша жизнь. Узнай правду, не узнавая ее. Ох-хо-хо-хо-хо». В камере перед Голицыным стоял слуга принцессы Ян Рихтер. И опять выслушивал я всяческие глупости. Этот пересказывал свою биографию. «Кем я только не был, ваше сиятельство. Сначала был хирургом, потом сделался венецианским солдатом, потом был скульптором, потом играл на виолончели, потом на мандолине, а потом решил, всюду жизнь плоха, всюду надо заботиться, добывать деньги на пропитание, и понял, лучше всего быть слугою, пусть хозяин о тебе заботится». «Можете ли вы сообщить что-нибудь о происхождении вашей хозяйки?» «Да откуда, ваше сиятельство? Я служил, дом охранял, докторов к ней звал, хворала часто, а как время свободное, играл на мандолине или бумажки складывал». «Какие бумажки?» «А я разве знаю?» Она мне говорила: «Сложи бумажку в баул да запри». «Эти бумажки?» И Голицын показал Рихтеру письма принцессы, вынутые из баула. «Может, и эти, а может, и не эти. Мое дело всякое. Что скажет барыня, то и складывал. Я ее вещи и бумажки никому не отдавал без ее приказания. Вот зато и попал сюда». «Как вы называете вашу барыню?» «Как все, ваше императорское высочество». «Вспомните, говорил ли в вашем присутствии кто-нибудь, или она сама откуда народом, о ее родителях?» «Да зачем? Мне только одно говорили. Принеси, убери, сходи, а в свободное время я на мандолине играл». В камере перед Голицыным стояла Франциска фон Мештеде. «Да ничего такого я о ней не знаю. Одно знаю, щедрая госпожа. Говорила ли она в вашем присутствии, кто она? Называла ли она себя дочерью императрицы или еще как? Все вокруг так говорили, а она? Не помню. Я как-то не задумывалась. Все говорили. Нет, не помню. Говорила ли она с вами о своих родителях, о своем происхождении? Да она вообще со мной мало говорила. Я ее одевала и раздевала, вот и весь разговор. Она даже, когда в коляску меня с собой сажала, не объясняла, куда едет. И никто у нас в доме не знал заранее, что она делать будет. И даже на исповедь она никогда не ходила. Князь взглянул на часы и сказал Ушакову: «Ну что ж, теперь пошли, и помни, молчать обязан до смерти обо всем, что сейчас увидишь и услышишь». «Так точно, ваше сиятельство». камере принцессы. Ушаков уселся за конторку и приготовился писать. Голицын тяжело сел на стул и внимательно поглядел на принцессу. Темные волосы, нос с горбинкой, итальянка? Но по-итальянски граф докладывал, знает плохо. Кто же она, но хороша? Только исхудала очень. Кто дал право так жестоко обращаться со мной, и по какой причине вы держите меня в заключении? Ишь, глазищи-то горят. Обстоятельства жизни вашей, сударыня, нам хорошо известны по полученным вашим документам, и в том числе тем, которые вы у себя хоронить изволили. Следственно, всякое запирательство с вашей стороны приведет лишь к тому, что будут употреблены, поверьте мне, горько об этом говорить, даже крайние меры для выяснения самых сокровенных ваших тайн. А посему предлагаю вам оставить пустой гнев и отвечать со всей откровенностью на мои вопросы, полагаясь на безграничную милость ее императорского величества. Вопросы будут предложены мною на французском языке, но если какой другой язык вам угоден... Голицын остановился и вопросительно посмотрел на принцессу. Она молчала. Итак, вопросы будут предложены на французском. Вы называли себя всевозможными именами в разных странах. Как вас зовут поистине? Меня зовут Елизавета. А путешествовать под разными именами, как известно вашему сиятельству, в обычае людей знатных. Кто ваши родители, Елизавета? Не ведаю. Сколько вам лет, Елизавета? 23 года. Какую вы веры? Православный, усмехнувшись, ответила Елизавета. Тогда кто вас крестил? И где вы провели свое детство? Кто крестил, не помню. Детство провела в Киле, у госпожи Перрон или Перрен, сейчас не помню. Сия госпожа постоянно утешала меня скорым приездом моих родителей, но в начале 1762 года приехали в Киль трое незнакомцев и увезли меня в Петербург. Ох, шельма! В 1762 году, это же сразу после кончины императрицы Елизаветы. На что намекает разбойница? Ох, записывать не хочется, будет гневаться государыня. А потом, продолжила Елизавета, обещали меня привезти в Москву, но по велению царствовавшего тогда Петра III увезли далеко в Сибирь, к персидской границе. Далее я все знал из бумаг. Далее шли ее обычные выдумки, как бежала с нянькой в Багдад, как принял ее персиянин Гамид и передал другому персиянину Али. И вот тогда Али в первый раз сказал: «Ты дочь русской императрицы». Тоже повторяли все окружавшие меня. «Можете ли вы назвать по именам людей, внушивших вам такую несуразную мысль?» Кроме князя Али никого не помню, но в это время произошли большие волнения в Персии. Она с упоением рассказывает. Лицо ее вдохновенно. Она будто живет этими миражами, будто забыла, где находится. Далее повторяла все сказки, что в ее бумагах были, про то, как Али в Лондон ее отвез и как вернулась в Персию. Из Лондона я отправилась в Париж, и всюду, как приемная дочь князя Али, я называла себя принцессой Али, хотя в Париже множество французских дворян сказывали мне, что на самом деле я великая княжна и дочь императрицы Елизаветы. «Кто?» — сказывал. «Можете назвать по именам?» Легче перечислить, кто не сказывал. Запишите имена всех французских дворян, от министра-герцога Шуазеля до принца Лозена. Но я упорно отрицала это и называла себя принцессою Али. Вы отрицали. Именно. В этот момент я получила большие деньги из Персии и купила в Европе земельную собственность, графство Оберштейн. При покупке графства я познакомилась с его прежним совладельцем Филиппом Фердинандом, князем Римской империи, герцогом Шлезвиг-Гольштейн-Лимбургом. Ишь, как величественно, грозит именем шельма. Князь вскоре влюбился в меня, и я не отвергла его любви, и князь официально попросил моей руки. Я дала согласие, ибо он мне был любезен, но для заключения брака мне нужны были документы. Она закашлялась, потом поднесла платок к губам, вытерла рот, и когда положила платок на колени, Голицын увидел: «Бог мой, кровь, точно кровь!» «Не торопитесь, сударыня, — мягко сказал Голицын, — времени у нас предостаточно. Это у вас предостаточно, у меня нет», — сказала она, усмехнувшись, спрятала платок и продолжила рассказ. «С помощью документов я хотела разъяснить самой себе тайну моего рождения. Я даже решила сама поехать в Петербург и там представиться императрице и снискать ее милостивое расположение, предоставив ей важное предположение о выгоде торговли России с Персией. Я надеялась, что за эту услугу государыня поможет мне разыскать мои документы, и я получу принадлежащие мне фамилию и титул, достойные для вступления в брак с владетельным князем Римской империи». Опять за свое. «Ох, буди в гневе, матушка, ох и буди!» «Я хотел бы узнать», — начал Голицын, но она, нежно взглянув на князя, ласково сказала: «Умоляю вас, не прерывайте меня. Вы видите бедственное мое положение. Как нелегко мне говорить, кашель душит меня. Так что позвольте мне продолжить, коли хотите узнать истину». И, не дожидаясь ответа князя, Елизавета продолжила: «Но в этот момент мой жених нуждался в деньгах. Я надеялась достать ему нужную сумму, ибо он вел процесс с могущественными державами по поводу принадлежащего ему княжества Шлезвиг-Гольштейн. Это ж с матушкой он судился, сыну своему матушка княжество это хотела. Ох, будет гнев! Я надеялась достать ему нужную сумму, рассчитывая на кредит моего покровителя князя Али. И для получения этих денег я и поехала в Венецию, чтобы найти там людей, знавших моего покровителя. Выяснив, что князь Радзивилл едет к султану, я тотчас решила отправиться с ним и под его покровительством, ибо из Турции до Персии рукой подать. В Персии я мечтала не только получить деньги для своего жениха, но и добиться от князя Али сведений о тайне моего рождения и получить, наконец, документы, достаточные для моего брака. И вот тогда, в разговоре со мною, князь Радзивилл и намекнул, что я могла быть очень полезной для его страны, ибо от французских офицеров ему положительно известно, что я дочь покойной императрицы». «Вот ведь как интересно», — не выдержал Голицын. «Все говорят, а почему говорят, никто не знает. Так что полно о князе Радзивилле. Что вы ему ответили на эти глупые его утверждения?» Она опять закашлялась и вытерла кровь. «Ох, помрет, и правду не узнаем, так сказки и будем слушать». «Князь Радзивилл сказал», — твердо продолжала Елизавета, будто не слышала замечания Голицына, «что я имею право на русскую корону, и когда достигну трона, то вознаграждение за содействие, которое он окажет мне, должна буду возвратить Польше отнятые у нее земли и заставить то же самое Австрию и Пруссию». Но я настойчиво отрицала его слова. И более того, заметив, что князь Радзивилл: «Не перебивайте меня. При ограниченных способностях своего ума, полон самых несбыточных мечтаний, Хотела от него совершенно отделаться, но сестра его, поняв, что я имею много сведений и немало друзей на Востоке, упросила меня ехать с ними. Запишите мои слова в точности и прошу показать их государыне. Она опять закашлялась. Ну, а дальше мы с князем Радзивиллом сумели доплыть только до... Сударыня, решительно прервал Голицын. О князе вы мне расскажете впоследствии. Сейчас меня интересует прежде всего то, что бумаги найдены у вас. И Голицын выложил на стол завещание Петра I, Екатерины I и Елизаветы. Завещание трех российских самодержцев, они поддельные, но хорошо со знанием составлены. На основании подлинных, тот, кто составлял, откуда-то знал подлинные, а завещание Екатерины вообще с подлинного списано. Это уже не ее сказки про Персию. Откуда они у вас? Прошу вас обстоятельно ответить. Нет ничего проще. Я сама не знаю. То есть как? То есть так. 8 июля 1774 года, на всю жизнь запомнила этот день, я получила из Венеции анонимное письмо, при котором были приложены два запечатанных конверта. В письме было сказано, что я смогу спасти жизнь многих людей, коли помогу заключить мир России с Турцией, для чего по приезде к султану я обязана объявить себя дочерью императрицы Елизаветы, каковой в действительности являюсь. В том же письме было сказано, что один из запечатанных конвертов я должна передать султану, а другой отослать в Ливорно графу Орлову. Не скрою, я открыла письмо графу. И что же? Там от имени Елизаветы Всероссийской были воззвания к русскому флоту и письмо к графу Орлову. Я сняла с этих бумаг копии и, запечатав конверт своей печатью, отправила графу. Ох, шельма, ох, ловка! Кто писал вам эти бумаги? Не торопитесь с ответом. Вся ваша судьба зависит от правдивого ответа. Одно правдивое слово спасет вас от многих печальных последствий и наоборот, сударыня. Не знаю. Жестко ответила Елизавета. «Но вы кого-то подозревали? Я готова присягнуть. Почерк мне был незнаком. Сударыня, но ведь вы думали над этим. Не могли не думать. И так ради вашей же пользы. В последний раз спрашиваю, кто дал вам письма? Клянусь, не знаю. И в доказательство того, что говорю чистосердечно, признаюсь. Конечно, получив эти бумаги, я стала соображать. Воспоминания детства, все слышанное от князя Али, слова Радзивилла, французских офицеров. И вот тогда-то мне и пришло на ум. И, глядя в упор на князя, Елизавета сказала, «А не та ли я самая, чью пользу составлено завещание императрицы Елизаветы?»